Глава четвертая. Андрей переваривал информацию в абсолютной тишине, нарушаемой только скрипом половиц от соседа сверху и вездесущим шумом машин с улицы минут 10, а потом ровным голосом сказал. «Итак, Мак, давай просуммируем. Я все правильно понял, что среди того множества векторов, что ты засунул в меня вместе с корректирующей формулой, большинство не имело отношений к лечению?» «Нет, не совсем так», — виновато ответил Мак. «Почти все вектора несли некую информацию, которая позволяет твоему телу не только выздороветь, но и не болеть впредь. Некоторые имеют двойную и тройную функцию, и у них есть...» Мак запнулся, как будто подбирая слова, но это было скорее для видимости. Мак был суперкомпьютером. Он не мог что-то забыть. «У них есть дополнительные эффекты. Примерно так». «Почти все. То есть были и те, которые были опционными, и ты решил засунуть в меня их просто так?» «Ты не пожалеешь». Голос Мака был довольным. Он все больше и больше осваивал человеческие эмоции. «Мака меня спросить?» «Да ты бы просто испугался. Ты и так колебаться начал, несмотря на всю свою браваду. Я умею читать по тембру голоса, жестам и прочим параметрам, что чувствует человек». «Верно, было такое, но тем не менее. Про дополнительное нужно было спросить. Я же не подопытное животное». Андрей начал злиться. «Показывай, что ты в меня вставил». «Да, вот смотри, список векторов. Я тут пометил каскады, которые они затронули, и в конце таблица с предполагаемыми конечными результатами». На экран выплеснулась таблица и понеслась вниз, как простыня, от которой рябило в глазах. Андрей быстро сканировал строки, и в его душе все больше поселялся страх. «Сколько было векторов?» «Честно? Несколько сотен». «Да ты охренел!» Андрей вскочил. «Как я вообще выжил?» «Как и все. Я все просчитал. Вероятность успеха была выше 95%. Это при самой неблагоприятной раскладке. Я задействовал всю свою мощь. Военные полагают, что я просчитывал в это время сценарий мирового конфликта. Фарма — их глупые молекулы. Финансисты — биржевые флуктуации. А это все ерунда в сравнении с тем, что я сделал для тебя, неблагодарная ты скотина. Кожаный мешок!» «Ладно». Андрей закрыл на секунду глаза, потер лоб рукой и продолжил. «Расскажи вкратце, что ты сделал. Я потом внимательно посмотрю на таблицу и список. Что я теперь из себя представляю?» «Ну, во-первых, теперь ты практически неуязвим для болезней. Поскольку твое заболевание было напрямую связано с дисфункцией иммунной системы, мне пришлось перенастраивать весь иммунный ответ. Это было частью лечения. Теперь ты можешь входить в чумной барак, спокойно касаться зараженных эболой, тебе не страшен даже вирус бешенства. Твоя иммунная система научена распознавать любой патоген и даже просто неконтролируемо делящиеся клетки. Ты походя создал универсальную вакцину от рака». Андрей сидел как в тумане, переваривая невероятную информацию. «Это часть твоего лечения, но вообще-то да». В голосе Мака звучала гордость. «Можешь теперь спать с девицами, не задумываясь, чем они болеют. Хоть СПИДом, хоть сифилисом. Ты не заразишься». «Вот уж не надо!» Андрей вышел из ступора. «Что еще?» «Я оптимизировал весь организм. Теперь ты практически неуязвим для ядов. Если тебя не убило на месте, твои печень и почки разлагают и выводят токсины практически моментально. Есть побочный эффект. Напиться тебе не удастся, но и похмелья не будет». «Да не пью я, не страшно». «Ну, сам смотри». Мак издал какой-то странный звук, который, скорее всего, был аналогом смеха, но звучал довольно странно. «А еще теперь ты можешь бежать марафон без подготовки. Я подогнал твою кровеносную систему и легкие до уровня кенийских бегунов. Заодно можешь нырять и задерживать дыхание на десятки минут, как ловцы жемчуга». «Марафоны бегать не собираюсь, но да, выносливость не повредит». «Это еще что?» Мак явно был крайне доволен эффектом, который он произвел на человека. Не все же людям писать код для машин? Машины теперь пишут код для людей. «Твои мышцы тоже перестроены. Теперь ты гораздо сильнее среднего человека твоей массы. Твои синапсы срабатывают кратно быстрее, поэтому твоя реакция очень высока. Твои сухожилия сверхэластичны, а кости суперпрочные». «Постой!» Андрей даже привстал. «То, о чем ты говоришь... Это формула суперсолдата, это же...» Вместо Андрея фразу закончил Мак. «Да, мой дорогой друг, Ты фактически сверхчеловек во многих смыслах. Я не успел сказать, что твоя способность заживлять раны тоже усилилась. По сути, у тебя есть регенерация. Андрей опять впал в ступор на пару секунд. Потом сказал, тщательно подбирая слова. Но у обычных людей, сколь бы они ни были тренированы, подобных качеств нет. Ты же не просто усилил уже имеющийся в человеческом организме потенциал. Ты привнес то, чего изначально не было у людей. Как? Люди — это всего лишь один из видов живых организмов. Принципы регуляции же общие. Если проанализировать геномы у разных организмов, понять, как какие-то их уникальные способности используются в разных условиях, можно понять, как эти способности передать человеку. Некоторые вещи я тебе передать не смогу. Ты не человек-паук. Никакого шестого чувства или паутины из запястий. Пауки не из запястий пускают паутину. Никакой паутины из задницы, спокойно продолжил маг. Как и никаких присосок для лазания по отвесным стенам. Но вот вестибулярный аппарат на уровне канатоходцев я тебе отрегулировал. Регенерация от ящериц? И от них тоже. Они же амниоты, как и ты. Общего у вас гораздо больше, чем многие думают. И мышцы у тебя не совсем человеческие. Так. Андрея пронзила одна жуткая мысль. Мне ж скоро МРТ делать. Всякие коты меня же раскусят. Ну ты же забыл, что я на твоей стороне. На мониторе показался Эйнштейн с высунутым языком. Все анализы, включая анализ крови, делают приборы, которые при этом подключены к интернету. И это общая сеть, регулируемая не спецами АНБ или Пентагона, а клещерукими бакланами из IT-офиса. Понимаешь? Да, понимаю. Андрей успокоился. Они увидят только то, что ты им позволишь увидеть. Но нам-то информация о реальном состоянии моего тела будет поступать. Ну а ты как думаешь? Обижаешь, начальник. Это все? Ну, по большому счету все. Есть еще кое-какие усовершенствования, но это мелочи. Например, сосредоточься на своем слухе. Постарайся услышать что-то на расстоянии. Андрей закрыл глаза и усилием воли отбросил шумы, составляющие повседневную какофонию. Он постарался сосредоточиться на звуках, доносящихся из-за стены соседней квартиры. Внезапно он отчетливо услышал голос Иры. Та вяло поддакивала в ответ на уже, видимо, привычную похвальбу Дэна. Как босс замечает, выделяет и ценит его. Как уже скоро повысит в должности и зарплате. Как тогда он, Дэн, сразу же съедет из этой дыры. Сосед пребывал в весьма благодушном настроении, и то и дело позвякивал бутылками, очевидно отмечая грядущие успехи. Андрей отключился и открыл глаза. «Это впечатляет. Реально удобная штука. А твои глаза теперь позволяют тебе видеть вне спектра, доступного людям, поэтому твое ночное зрение работает безупречно. Ты сможешь видеть в темноте. В абсолютной темноте». Тебе доступна эхолокация, но тебе стоит с этим потренироваться. Я не знаю как, но должно сработать. Должно? Андрей опять напрягся. А что, если все эти усовершенствования дадут непредвиденные долгосрочные эффекты? Вероятность этого крайне низка. Это произойдет только, если мы неверно рассчитали само исходное уравнение. Но в этом случае твое лечение тоже обратится вспять. И тогда, сам понимаешь, все остальное не будет иметь значения, верно? «Верно». Андрей сокрушенно мотнул головой. «Какие у тебя рекомендации?» «Ну какие? Тебе нужно осваивать свое тело. Мышечную память я же тебе не могу передать. Хотя, если создать векторы...» Голос Мака стал задумчивым. «Нет, не стоит!» Андрей оборвал его. «Вот с мозгом и информацией на нем не вздумай ничего делать!» «Ладно, ладно. Действительно плохая идея. Синапсы мозга и хранение информации в виде памяти даже мне не под силу смоделировать, и тем более модифицировать». Мак оживился. «Хорошая рабочая идея. Может, в будущем...» «Может». Андрей снова прервал друга. «Но не сейчас. Сейчас я начну ходить в спортзал и поищу себе какого-нибудь тренера, чтобы мои рефлексы и сверхсила не пропадали даром. Найди мне кого-нибудь, кто сможет меня потренировать, при этом не распуская язык, и чтобы я мог оплатить его услуги». «Сейчас?» Мак запнулся на долю секунды и выдал. «Мистер Чен. Правда, придется ездить в Чайнатаун. Мастер экстра-класса. Берет далеко не всех учеников и вообще довольно закрытый тип. Но тебя возьмет. Есть у него какая-то слабость в отношении русских. Наверное, что-то семейное. Я большего узнать не могу, только по отзывам. Сам мастер Чен никаких соцсетей не ведет». «Мудрый мастер», — подтвердил Андрей. «Давай записывай меня к нему. А заодно нанимай адвоката для Иры. Что-то мне не нравится новая работа Дэна». Интуиция подсказывает. «Она самая». «Знаешь, я иногда завидую твоей интуиции». Маг был необычайно серьезен. «Это настоящий дар человечества. Зря вы этого не понимаете». «Как раз понимаем», — Андрей ухмыльнулся. «И интуиция мне подсказывает, что нужно показать начальству прогресс в разработке целевых мишеней для лечения Альцгеймера». «О да, это то, что надо. Наилучшее для формы болезни. Можно лечить сколь угодно долго, а за время лечения содрать немалые деньги». Макс снова перешел на свой ехидный тон. «Ну что ж, на твое счастье, это для меня тривиальная задача. Вот ты им завтра подкинешь такие идеи».